Глава 48. На крючке. Бориса в машину погрузили двое крепких ребят. Он попытался было рвануть в сторону, но его еще сильнее сжали в тиски и порекомендовали не рыпаться. Боря все ждал, когда ему на голову наденут мешок и застегнут на руках наручники. Однако этого не произошло. Он видел, как они проезжали по знакомому району города, как выехали на его окраину. Остановились около старой девятиэтажки. Два бравых молодца вывели его из машины и завели в подъезд. Внутри мигала тусклая лампочка. Стены украшали наскальные росписи, а на полу валялись шприцы и окурки. Воняло кошачьей мочой, уксусом, затхлостью и мокрым подвалом. На дребезжащем загаженном лифте поднялись на пятый этаж и вышли в полную темноту коридора. «Вот бармаглот, и опять лампочку вывернули», — проворчал один из парней. Зажегся фонарик у телефона. Борис даже не знал, бежать ему или лучше идти с парнями. Такие жуткие места он только в страшных фильмах видел. Ему вдруг показалось, что они сейчас войдут в какой-то притон, и там над ним будут измываться, загонять иголки от использованных шприцов под ногти и колоть всякой гадостью. Он представил, как он стал наркоманом и валяется где-то на помойке и не может встать. От омерзения мужчина даже вздрогнул. «Да не бойся ты, на органы тебя потрошить пока никто не будет», — хохотнул один из парней. Ребята по-своему растолковали его дрожь. «Это радует», — вздохнул Боря. Он всякими словами клял Зойку и за бардак в кладовке, и за чертову банку, и за больницу, и за какого-то постороннего мужика в его квартире, и за то, что сдала его боссу. Вот и угораздило его на ней жениться. Но кто же знал, что эта затюканная девочка на самом деле коварная акула? Сколько лет с ней прожил, а глаза только после расставания раскрылись. Борис, когда ее первый раз увидел за стойкой в столовой, то подумал, что на такую невзрачную мышку никто никогда и не клюнет. После общения с ней решил, что это идеальная кандидатка на роль жены. Во-первых, у нее была старенькая двушка в ее полном владении. Во-вторых, она была настолько подавлена своим горем, что подмять ее под себя не составляло труда. В-третьих, она была такой тихой и какой-то забитой, что Боря сразу почувствовал рядом с ней себя королем. Первое время ему льстило, что Зоя заглядывала ему в рот и чуть ли не боготворила его. Во время ухаживания он привозил ей букеты цветов, шоколадки, какие-то плюшевые игрушки. Девушка так этому всему радовалась, что Борис сам себе казался каким-то рыцарем и благодетелем. Ему в тот период на самом деле нравилось радовать Зою. Больше никто в его жизни так не приходил в восторг от всяких мелочей и безделушек, как она. В какой-то момент ему надоело снимать квартиру вместе с приятелем, и Боря сделал Зое предложение. Не дожидаясь свадьбы, он переехал к ней. Да и девушка была не против. Его мысли прервал тычок в спину. «Чего встал? Заходи, дверь уже открыта». Бориса втолкнули в квартиру и резко закрыли дверь за ним. Он оказался в полной темноте в чужом доме. Его охрана просто ушла, заперев замок. Боря ждал, когда к нему кто-нибудь выйдет, но, судя по тишине, здесь никого не было. Стукнул несколько раз кулаком по железному полотну двери, но с той стороны никто не отозвался. Пришлось шарить по стене, чтобы найти кнопку выключателя. Почувствовал под пальцами провода, и в один момент его шарахнуло током. Очнулся на липком полу. В темноте увидел дверной проем, кое-как поднялся и пошел в ту сторону, держась за стену. Под пальцами периодически кто-то шевелился, какие-то насекомые, а может, это были просто обрывки обоев. Вошел в просторную и полупустую кухню. Ее еле-еле освещал тусклый уличный фонарь. Огляделся. Стол, пара табуреток, плита, раковина и холодильник. На ветру покачивалась кривая створка форточки. «Шикарная обстановка», — процедил он. Заглянул в холодильник. Оттуда на него пахнуло затхлостью и чем-то тухлым. На полке лежала одинокая бутылка воды или не воды. Пробовать он не рискнул. Однако очень хотелось пить. Ни чашек, ни кружек, никакой другой посуды не наблюдалось. Пришлось пить по старинке, из-под крана хлебать, как запыхавшемуся школьнику. На клавишу выключателя в этот раз Борис не стал давить, помнил, как его шарахнуло током в коридоре. Глаза немного привыкли в темноте, и он уже различал предметы. Теперь надо было найти комнату и попробовать немного поспать. Голова до сих пор раскалывалась и кружилась. С какой-то ностальгией вспомнил больницу, жесткую койку и храпящих соседей. И чего ему там не спалось? Все равно они его нашли. Мог бы сейчас себе спать в палате, а утром получить порцию манной каши с какао с пенкой и кусочек хлеба с маслом. В животе утробно заурчало. Он снова побрел по темному коридору, нащупал дверь и толкнул ее от себя. Она гадко заскрипела, но открылась. Боря вошел и прислушался. Боялся услышать чужое дыхание или храп. Однако здесь было тоже тихо, не считая того, что где-то у соседей работал телевизор. «Здесь кто-нибудь есть?» — прошептал он. Никто не откликнулся. «Черт, что же так тут темно?» — споткнулся он обо что-то. Руками нащупал какой-то диван или кровать, потрогал его, чтобы убедиться, что там никто не лежит, и аккуратно прилег на край. От лежбища противно воняло старой мебелью и еще какой-то удушливой дрянью. Под звук соседского работающего телевизора он задремал. Проснулся от щелчка замка. Кто-то открыл дверь. «Тут что, света нет?» — услышал он знакомый недовольный голос своего шефа. «Неа. Вы где такую убогую квартиру нашли?» «Есть места», — ответил один из парней. «И где он?» «Наверное, в комнате спит. Веди его на кухню», — велел шеф. В комнате вспыхнула тусклая лампочка. Теперь Борис понял, почему тут было так темно. В окнах не было стекол. Они были забиты листами фанеры. Лампа осветила убогую обстановку. Грязный и драный диван, на котором спал сам Борис, шкаф с оторванными дверцами и непотребного вида матрас в углу. «Вставай!» — велел ему один из парней. «К тебе пришли!» Его потащили на кухню. Около окна стоял шеф и внимательно его рассматривал. Так смотрит на свою добычу кошка, думает, поиграть сначала, а потом сожрать, или сразу потрапезничать без всяких прелюдий. «Я ничего такого не сделал!» — начал сразу отпираться Борис. «Не надо этого, не унижайся, я все знаю. Тебе нужно вернуть все, что ты украл, и все, что заработал на моих деньгах», — спокойно ответил шеф. «Но у меня нет таких денег. Я купил дом, а жена у меня его отобрала», — начал юлить Борис. «Боря, мы уже все проверили, и про дом, и про жену, и про то, куда ты дел деньги. Надо вернуть». «Вы будете мне угрожать?» — спросил он. «Нет, ты сам без нас все себе придумаешь», — спокойно ответил босс. «У тебя в кабинете мы нашли жесткий диск. Я так понимаю, там у тебя вся бухгалтерия». «А если я не верну вам деньги, то вы расправитесь с моей семьей или убьете меня?» — поинтересовался Боря. «Дорогой, твоя семья не виновата, что ты вот такой им достался. К тому же они тебя мало волнуют, и в твоей гадкой душе ничего не всколыхнется, если мы их тронем. А вот отрубленная твоя нога или две ноги помогут восстановить тебе память». «Можно еще и позвоночник перебить», — задумчиво сказал шеф. Кто-то из крепких ребят громко хихикнул. Борис побледнел, но решил пока не сдаваться. «У бывшей жены можно забрать дом. Я его строил на ваши деньги». «Но, положим, ты его не строил, и сколько ты за него отдал, я уже знаю. Да и про махинации с мат-капиталом я тоже в курсе. В общем, хватит торговаться. Светик, неси пилу, начнем, пожалуй, со ступни». «Вы не посмеете», — — прошептал Боря, сжимая кулачки. «У меня был партнер, друг. Жаль его. Авария. Теперь лежит. Молодой еще мужик, а с позвоночником беда», — вздохнул шеф. «Я ему, правда, после этого долг простил». В дверях появился здоровый белобрысый парень с обыкновенной ножовкой. «Соседи вызовут полицию», — кинул последний козырь Боря. «Ага», — хохотнул парняга. «Обязательно. А полиция сюда приедет через 5 минут. Ты сам-то в это веришь?» Оба товарища громко заржали. «Мне нужен ноут», — сдался Борис. «Если я верну украденное, то вы меня отпустите?» «Нет. Еще должен вернуть то, что ты на этом заработал». «Со страховой должна быть выплата». «Ты прекрасно знаешь, что это не все деньги. К тому же, зачем мне тебя отпускать, если можешь таким образом зарабатывать деньги, не светясь налоговой? Пожалуй, я пока оставлю тебя себе. Ноутбук сейчас принесут, а потом тебя покормят», — покачал головой шеф. «Вы не имеете права меня удерживать. Меня будут искать». «Не надо было воровать. Я хорошо тебе платил и никогда не обижал с разными премиями и бонусами», — ответил шеф. «К тому же я предлагаю тебе неплохие условия. Проживание, пропитание, полная свобода в пределах этой квартиры, ну и целые руки, ноги и позвоночник. Считаю, что после того, что ты сделал, это шикарное предложение». Борис молчал. Он боялся возражать. Светик игрался с ножовкой. В квартиру принесли ноут. «Как закончишь, так скажешь ребятам. Они мне позвонят, и давай без мух лежа», — предупредил босс. «Хорошо», — кивнул Борис. «Мне бы еще попить». «В кране есть вода. До встречи, Борис. Еще увидимся». Шеф вышел из кухни, а Борис остался с ноутом и в окружении крепких ребят. Как он понял, теперь ему предстояло жить в этой жуткой квартире и работать на старую фирму. «Чего ты дрожишь, поросеночек?» — спросил Светик. «Не переживай, мы с тобой жить не будем. Квартира будет в твоем полном распоряжении». «Ну, мужик, тебе повезло с халявной хатой. Не надо брать ипотеку или платить аренду с квартплатой», — хохотнул второй бритоголовый парень. «Давай, работай. Быстрее сделаешь, быстрее пожрешь».